по милости Господа могу находиться на этом святом месте. Живу в Сыктывкаре, звать Володя. 17,5 лет мы живем на севере, а до этого жили в Молдавии, в Тирасполе. Ну, если так вот представиться коротко. А читать буду из третьей книги Царств, 8 глава, 2 стиха, 57 и часть 58 стиха. «Да будет с нами Господь Бог наш, как был Он с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет нас, наклоняя к себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем путям Его и соблюдали заповеди Его». Вообще прекрасная молитва. Это молитва Соломона при открытии храма, когда он стал таким уже зрелым мужем, потому что строил храм долго. Наверное, каждый из нас бы хотел, чтобы Бог был с нами, как был с отцами нашими. Ну, когда мы видим благословение в отцах наших, например, перед нами многие мужи веры прошли, и память о них еще не стерлась, и многие их вспоминают как образец хождения пред Богом, чтобы подражать вере их. Ну и апостол Павел так говорил: «Подражайте мне, как я Христу». То есть нам, людям, нужны примеры не только для детского стихотворения. Знаете, детки порой рассказывают: дайте добрые примеры, будем мы любить и верить. Это дети. А взрослым надо примеры? Точно так же. Нам нужны ориентиры. Вот наш путь в небо должен иметь путевые знаки. И в этом плане те, кто прошел перед нами, это очень, ну, имея веру и упование на Господа, это придает нам силы, дает веру. И наш путь не такой, знаете, то влево, то вправо, то взлет, то падение, а вот путь праведника прям. И вот Соломон очень прекрасно молился, и он просил Господа, чтобы он был с ним, с его поколением, точно так же, как был с отцами. Отцы так не молились. Ну, а Давид так не молился. Соломон молился. Вы знаете, я тоже молюсь, чтобы Господь был со мной, в моей семье, так же, как был вот и с теми, кто был впереди. Я тоже имел верующих родителей, хотя они уверовали, когда мне было, может, лет 7, я помню, как отец еще пил, курил, дрался немного. И вот, но то осталось в такой памяти, как нечто такое, ну, в детской памяти, ну, как какая-то случайность. А остался путь веры. Путь веры отца, матери. И вот в этой молитве: «Да будет с нами Господь Бог наш, как был с отцами нашими». Меня только одно смущает. Вот такое слово: «наклоняя к себе сердце наше». Ну, как будто вот Соломон стоит, а сердце, то есть внутренний мир его, кто-то должен клонить. Ну, в данном случае он просит, чтобы Бог сердце его клонил к себе. А его сердце что, в другую сторону клонится? Но обычно клонят тех, кого нужно склонять. Например, детей мы склоняем, да, к Господу, к послушанию. У меня тоже так, не маленькая семья. Я их тоже клоню сердца. Я помню одно напутствие, или как пожелание один мне старец дал, говорит: детей воспитывай, а жену люби. А если жену воспитывать, или вот есть, когда жена мужа хочет воспитывать, это конфликт бывает. Детей нужно воспитывать, а друг друга любить. Почему? А потому что наши сердца уже, знаете, как вот у Соломона, уже сформировано, оно стоит. И поэтому только любовь может помочь клонить сердце наше в нужную сторону. И вот почему меня смущает это слово, чтобы Бог клонил мое сердце. А что, я нейтрален в этих вопросах? Или, может быть, у меня другие наклонности, не к Богу, а Бог просто такие обстоятельства создает, чтобы я к нему клонился? Неужели моя позиция нейтральна в вопросах, куда сердце клонится? Ну, например, сейчас очень популярна электронная техника. Вот я открываю там ноутбук или вхожу в интернет. Куда клонится мое сердце? Это легко проверить? Легко проверить. Но если Слово Божие говорит то, что вот ну, в тайне мы говорим, будет услышано на кровлях, мы как готовы, чтобы вот наше сокровенное было обнажено пред всеми? Но если это вера, упование на Господа, не стыдно будет? Не стыдно, пусть все смотрят. А если есть что-то недоброе, в чем осуждает совесть наша, и Дух Святой тревожит нас, то это явный сигнал, что сердце мое клонится не к Богу. Бог по долготерпении и милости своей, ну, может, часто человек так рассуждает, вот я что-то сделал плохое, земля не разверзлась, солнце также светит, значит, ну, ничего такого страшного не случилось, буду дальше продолжать так же. Я одно время посещал одну церковь, и там тоже одна семья, просили беседовать порой с одним молодым человеком, ему было уже за 20, сын в семье, один из старших, и он так не то, что был совсем плохой, но сердце его уклонилось в мир. Были разные случаи. То на велосипеде перевернулся, то на мотоцикле случилось что-то. Но он говорил, он был очень крепок, сильный такой, уверенный. Кстати, библейское имя носил Илья. Носил и сейчас носит. Но однажды я приехал в церковь, смотрю, носилки заносят в дом молитвы. И я узнал, оказывается, его, что случилось. А он работал крановщиком на большом кране, ехал по дороге, а навстречу еще больше машина, фура, и что-то зад ее занесло, и она как пушинку его скинула во враг, в большую пропасть. И когда, говорят, его разрезали из машины, из кабины, между сиденьем и рулем было 10 сантиметров. Вот он в это расстояние уместился был. Ну, от пятки, от стопы до темени головы все было, ну, живого места не было. И позвоночник, и кости, и руки, ноги, все. И вы знаете, он молился с носилок. Молился. Оказывается, он уже покаялся. Когда он пришел в себя в реанимации, потом его выписали, он сразу попросил, чтобы его принесли в дом молитвы. И там он покаялся. Бог дал милость большую. Видно, он какие-то обеты давал на этих носилках, не знаю. Через полгода он встал уже. Сейчас он на севере далеком попросился в одну миссионерскую точку. Да, он больной еще, физически слабенький, но он хочет жить для Господа. Почему? Бог сердце его склонил. И у нас в церкви есть один брат, который часто молится так: «Господи, помоги людям по-нормальному к тебе прийти, чтобы не дожидаться каких-то ударов». Он сам пришел через удары, и он сейчас удивляется, почему люди так трудно идут к Господу. Нужны такие обстоятельства, чтобы Бог наклонил их сердце. Соломон так и молился вот в этой молитве: «Господи, наклоняй другие». Ну, так он, если прямо сказать: «Господи, наклоняй мое сердце к себе». Это хорошая молитва? Хорошая. Правильная молитва. Но как хорошо, когда мы тоже клоним свое сердце Господу. И Бог, видя наши желания, выходит навстречу. А как наклонять свое сердце Господу? Вот посещать собрание, богослужение. Это наклонять сердце? Или кто-то утром может сказать в воскресенье: «Ну, вчера поздно лег, поеду только на вечернее собрание». Или кто-то может сказать в пятницу: «После работы, да зачем время тратить? Я также Библию открою, тоже слово прочитаю». И вроде бы ничего страшного не случилось. Но сердце, оно клонится к встрече с народом Божьим. Или как Бог определил для нас эти некоторые дорожные знаки: не оставляй собрания своего, как есть у некоторых обычаи. Мы кто? Некоторые, у кого есть такое обычай, или все-таки наклоняем сердце свое: превозмогу себя и поеду. Или открыть Слово Божие, почитать, или помолиться, или побеседовать о Господе. Вот наше сердце, оно клонится нами или Господом. Но бывают и другие обстоятельства, когда кто-то наше сердце клонит на пути греха, непослушания Богу. Так вот, я так понимаю, что определиться нам Бог всегда даст время. Но если мы вышли, из мира вышли, а мысли наши там, то так Слово Божие говорит, то имели бы время возвратиться. То есть Бог дает каждому самому определиться, где ты, с кем ты хочешь быть. Некто сказал, что в вечности, в аде и в рае будут только добровольцы. Кто определил здесь на земле добровольцы, то есть своей волей определил, где быть. И вот сейчас время определения у каждого. Куда мы клоним сердце? В небесный Иерусалим или в то место, которое Бог уготовил для падших ангелов? Не для людей Бог его уготовил, для ангелов отступивших. Но почему-то немало людей, которые связывают сегодня жизнь свою, а это значит и вечность, с теми, кто не желает угодить Господу, наклоняя сердце свое. Да поможет Господь вот каждому из нас так жить, чтобы не ударами судьбы, как есть такое выражение, а вот добровольно мы могли склоняться к Господу. И Бог для этого все сделал. Он оставил нам Слово Свое. В свое время послал Сына Своего Единородного. И сегодня в церкви ежемесячно совершается хлебопреломление. Для чего ежемесячно? А потому что нам свойственно, наверное, что-то забывать. И Бог усмотрел, Он же знает нас, Он же нас создал. И Он знает нас и нас предупредил о том, чтобы мы в одной связке были со святыми Божьими людьми. Хлеб, который преломляем, несли приобщение тела Его, чашу, которую благословим, несли приобщение крови Его. Быть общником Господу и всем боящимся Его – это такая вот святая возможность сегодня для каждого. Да поможет Господь избирать этот путь, клонить сердце свое к Господу. А у Соломона, я не умоляя его царство или хождение, но вот буквально перелистаем страничку и читаем такое слово. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам. А что он не знал великого Бога, сильного и крепкого, что его сердце взяли и склонили в другую сторону? Соломон знал Бога, сильного, который такую волю к отцам имел и создал мощное царство. Что же случилось? Как произошло? Неужели от нас сокрыты пути? Почему так получилось? Нет. Это пути открыты. И Слово Божие повествует нам, почему это произошло. И это написано не для того, чтобы мы о Соломоне критически отзывались. Но это написано для нас. Для нас. А на каких путях его сердце склонилось к иным путям? К иным богам? А вы знаете, например, вот приходит одна царица к Соломону. Как прекрасно у тебя, я и в половину не слышала. Блажен народ, у которого такой царь. Вот представьте, нам в лицо говорить, какой ты хороший. Да на всей земле такого нет, как ты. Наверное, голова закружится или нет? Кто-то скажет, ты так спел, или так сыграл на музыкальном уроке, или так слово сказал, что слов не хватает. Наверное, где-то это одна из сторон опасности сердца нашего. Брат объявил, маленькая, кто-то маленький расскажет стихотворение. Вышла сестра, да? Так, слава Богу, быть нам маленьким в своих глазах все время. Когда мы окрепнем и станем уже знать себе цену, знать, это большая опасность, что наше сердце может уклониться от Бога. Потому что Бог смиренным дает благодать. А тот, кто возносится, какие у него отношения с Богом? Бог гордым противится. Так вот, чтобы Бог не был противником нашим, нужно сердце свое всегда клонить. Ниже, ниже. Мне нравится, я вот иногда переписку некоторую веду, подпись «Наименьшая сестра в Господе». Да благословит Господь такой всегда оставаться. Или «Наименьший брат в Господе». Прекрасная подпись. Но вы знаете, эта подпись будет не раз проверяться в жизни. От слов своих человек осудится, и от слов своих оправдается. То есть то, что ты сказал, будет испытано. Не кто-то другой, другой за свои слова будет, ему свое откровение для своего послушания Господу. Так вот, да поможет Господь, когда нас хвалят и возносят, оставаться малым, зависящим от Бога человеком. А все, что у нас есть славное, великое, это только от Господа. А в нас что доброе живет? Апостол Павел говорил, не живет во мне ничего доброго. А все, что доброе в нем было, это от Бога было. Поэтому если у нас голова начинает как-то выше делаться, кружиться от той высоты, на которую мы встали или нас поставили, помним, что в нас ничего доброго не живет. И пока мы зависимы от Бога, это доброе будет. А когда зависимость эта потеряется, то очень легко сердце может склониться к иным богам, к славе, к гордости, к серебролюбию. У Соломона еще один был путь опасности. Он был, когда вставал на царство, он и просил у Бога мудрости управлять народом. Он просил мудрости управлять собой. Не читаем, не написано. А вот управлять народом просил. И в то время, как управлять народом многочисленным нужно было? Особенно если вокруг мощное царство египетское, там Сирия, там еще страны мощные. Вот, кто читает историю, то знает, что, например, в Европе все правительствующие династии были родственниками. Англия, Россия, Германия – все были родственники. Почему? Это дипломатия требовала этого. Хочешь иметь дружбу с соседним царством? Сына пожени на этой принцессе. Или отдай свою за того-то принца, или за того-то короля. И все, дружба обеспечена, родственные связи. И Соломон тоже, он имел большое царство и дружбу со всеми окружающими государствами. Почему? Кто читает Библию, знает, у него было много жен со всех царств. А он брал какую-то уборщицу или доярку, как вы думаете? Нет, он наверняка брал из знатнейших. Из знатнейших. И пришло время, тут даже так написано, полюбил царь Соломон многих чужестранных. Не странных, а с чужих стран, с чужих народов. А израильский народ должен был всегда жить обособленно, под Божьей защитой. Да, с одной стороны, это большое благословение, когда царство расширилось, укрепилось, и слава о богатстве, о крепости, о хозяйственных таких твердых фундаментах пронеслась по всему миру. Но с другой стороны, с кем поведешься, от того и наберешься. Повелся он с чужестранными. Может быть, в вопросах он думал, так политики, дипломатии, нужно же управлять народами и соседними царствами. А пришло время и полюбил. То есть вначале решал, видно, чисто так, деловые вопросы, а прошло время, так написано, и полюбил. То есть с какого-то времени и сердце стало клониться. Кроме таких вот умозаключений, правильных вопросов, как что и сделать, и сердце склонилось. А потом они видят, что его сердце склонилось, они его сердце легко склонили к своим богам. А что произошло? Кроме храма, живого Бога, появились другие храмы. Например, там 5 или 50 говорит, если ты меня любишь, построй храм моему Богу. Как не люблю? Конечно, люблю. И строится капище. Оно, наверное, так не называлось. Храм такому-то божеству. А Слово Божие называют это капищем. И там появилось все это. Незаметно, по одному, а потом результат такой, Слово Божие делает такое вот резюме. И склонили сердце Соломона к иным богам, богам чуждым. То есть, пока строил храм, пока строил дом свой, пока в работе был, в труде, в занятости, стоял, и Бог помогал, сердце к себе клонилось. А потом пришло благоденствие. На что жизнь потратить? Все есть. Бодрствовать уже можно и не так, как раньше. И вот в это время свободы, во время благоденствия, сердце обнаружилось, куда оно клонится. Пред всеми, пред всеми. В том числе и пред нами. Мы читаем Слово Божие и видим, что сердце мудрейшего человека склонилось к иным богам. Братья и сестры, наше сердце к чему клонится? Ну, во время гонений красные колышки помогали нам клониться друг к другу. Бывает большое общение в лесу, а по периметру стоят с красными колышками люди в фуражках. Вы знаете, никто не ходил по лесу. Все вместе, все дружно, все к центру. А сейчас бывает на общении, даже объявляют: не расходитесь далеко, будьте внимательны. Ну, свобода, она обнаруживает, куда наше сердце клонится. Больше 10 лет назад в «Братстве» был составлен слайдофильм «По пути возрождения». И там последние слайды тоже говорили, было такое предупреждение, говорилось о том, что Бог даровал свободу. На что мы ее потратим? И там была такая иллюстрация, когда царь Давид жаждал, несколько храбрых мужей пробились через стан врагов, почерпнули воду из колодца, принесли ему: пей, имей вот, утоли жажду свою. А Давид вылил эту воду и говорит: это кровь мужей сих, как я буду пить, когда у остальных жажда, что я буду тут благоденствовать, это кровь сих мужей. То есть благодаря их жертве, благодаря их вот такой самопожертвованности, их готовности умереть, эта вода досталась мне. Как я могу что-то сейчас, хочется мне пить, буду пить, нет, не буду пить. Так вот, на что мы тратим сегодня нашу жизнь? Мы в той свободе, о которой 20 лет назад не мечтали, даже не мечтали. Нам казалось, ну, будем жить, подрастем когда-то, нас заберут. Едем на общение, идем на собрание, планов какие-то строили, но так думали, что а вернемся ли с богослужения? Сейчас все прогнозируемо. То есть случайности уже нет. И у нас расписаны планы не только, наверное, на сегодня. У некоторых лет на 5 вперед. Что купить, как заработать, что приобрести. Но в этих планах есть ли место Христу? И эти планы обнаруживают пред всеми, куда клонится сердце наше. Да поможет Господь в эти прекрасные дни свободы свое сердце клонить Господу. Перед нами прекрасный путь. Этот путь не мы создавали. Бог нашел верных, которые отдали жизнь свою, чтобы сегодня мы жили в этой свободе. Они клонили свое сердце к Господу, к послушанию Ему. И мы вошли в чудо. Мы вошли. И это чудо, да поможет Господь, тратить не для себя и не в свое удовольствие, а чтобы прославился Господь, церковь имела приращение, но чтобы и в вечности о каждом из нас было такое свидетельство. Он, она клонили сердце к небесному Иерусалиму. Поэтому Бог не стыдится называть себя их Богом. Попросим для этого силы Господа. Аминь. К Тебе, Спаситель мой.